взяли ее в двух шагах от дома, подъехав на патрульной полицейской машине. «Девушка, вы должны сесть в машину и проехать в участок», категоричным тоном заявил ей один из двух сидящих в машине полицейских. «Вы ведь Ольга Дробышева?» Она успела заметить, как он бросил в бардачок фотографию. В последнее время ее в школе часто снимали мобильниками, так что для Ханиных достать ее фото проблемы не составило. «А в чем меня обвиняют?» «Это вам скажут в участке. Оттуда же вы сможете связаться с родными». «Тогда поехали. Мне куда сесть?» «Садитесь на заднее сиденье». «А разве положено сажать задержанных одних к себе за спину?» – ехидно спросила она, устраиваясь поудобнее на мягком заднем сидении. «А вдруг у меня в сумке кирпичи, и я вас сейчас ими, скажем, по голове?» «Веселые нынче пошли девчонки», – хохотнул водитель. «Желаю вам, девушка, быстрее решить свои проблемы. Мы вас тогда обратно до дома подкинем». «Спасибо. Скажите, пожалуйста, а кто у вас начальник отдела?» «А вам зачем? Вы его все равно вряд ли увидите. Главным у нас полковник Самохин. Слышали про такого?» «А говорят, везения не бывает», – развеселилась Ольга. «Одним выстрелом сразу в две цели. Вы не обращайте внимания, это я о своем. Нам еще долго ехать?» «Уже приехали, выходите». Один из полицейских остался в машине, а второй провел ее в здание и передал дежурному. Дежурный куда-то позвонил, и вскоре за ней вышел из коридора молодой парень с лейтенантскими погонами. «Следуйте за мной», – почему-то неприязненно сказал он Ольге, что она и сделала, напевая ему в спину из вредности песенку Аллегровой про младшего лейтенанта. «Петь будете, когда пойдете обратно», – буркнул он, не оборачиваясь, – «если еще будет такое желание. А пока лучше помолчите. Уже пришли». Он распахнул перед Ольгой дверь с табличкой, надпись на которой она успела прочитать, и посторонился, пропуская ее в кабинет. «Проходите ближе», – сказал Ольге, сидящий за большим письменным столом майор с немного обрюзгшим невзрачным лицом. «Сумку отдайте лейтенанту». Конвоировавший ее офицер одной рукой взял у девушки сумку, а второй подтолкнул ее к столу. «Убери грабли», – разозлилась она. «Ваши работники, которые проводили задержание, и те работали вежливее. Или у вас хобби такое – лапать несовершеннолетних?» «Может быть, обойдетесь без хамства?» – спросил майор. «Ваше положение и так не из лучших. Я бы на вашем месте его не усугублял». «А я в ваших советах не нуждаюсь. Скажите лучше, в чем меня обвиняют? Это вообще, по-моему, нужно при аресте делать в первую очередь». «А вас пока никто не арестовывал», – майор слегка улыбнулся. «Что там у тебя, Алексей?» «Что там у нее может быть?» – по-прежнему недовольным тоном ответил лейтенант. «Школьные принадлежности да мобильный телефон». «А что вы там рассчитывали найти?» – встряла Ольга. «Наркотики?» «Ты можешь хоть минуту помолчать?» – не выдержал лейтенант, перейдя на «ты». «Это у меня на нервной почве», – пояснила она. «А если меня и дальше будут держать в неведении о причине моего задержания, я вам устрою истерику. Вы ведь именно этого добиваетесь?» «Садись, актриса». Майор тоже сменил стиль общения. «Тебя обвиняют в избиении несовершеннолетнего Олега Ханина». «А кто конкретно обвиняет? Его родители? Давайте, товарищ майор, вы мне скажете, кто вам отдал приказ о моем задержании, а я вам начну каяться. Так сказать, баш на баш». «Ну и наглая дрянь!» Опять не выдержал лейтенант. «Посадить ее в ИВС к тем стервам, что там сейчас. Живо запоет по-другому». «А по морде?» — спросила Ольга. «Я ведь могу и рассердиться. Одному хаму выбила зуб. Ты, по-моему, ничуть не лучше». «Значит, ты признаешь факт избиения?» — ухватился за ее слова майор. «Пока не озвучат ответ на поставленный мной вопрос, я ни в чем признаваться не собираюсь. Помочь вам, что ли? Кто дал приказ мной заняться? Самохин?» «А почему ты думаешь, что мне кто-то приказывал?» — не слишком натурально удивился майор. «Есть заявление родителей, открыто дело, которое передали в мое производство в обычном порядке». дело о школьной драке с выбитым зубом дают в производство следователю, да еще в звании майора? Не смешите. Откуда ты только такая разумная взялась на мою голову? Проворчал майор. Вы еще не представляете, насколько вы правы, Игорь Викентьевич, сказала Ольга, по поводу головы. Если это работа Самохина, то он вас крупно подставил. Во-первых, вы не имели права сами проводить задержание и вообще работать по этому делу. Потерпевшие живут в Павловском районе. Я тоже. Даже место происшествия там. А ваша зона ответственности – это Ленинский район. С какого будуна вы полезли восстанавливать законность к соседям? Максимум, что вы могли сделать, это принять заявление от потерпевших и передать в третий отдел, который и должен им заниматься. Мать Ханина сегодня уже была в школе, и на педсовете ей было доказательно сказано, что виновником происшествия был ее сын. Свидетелей – половина школы. И на что вы в этой ситуации рассчитывали? Запугать беззащитную меня? Вряд ли у вас это получится. Если вы поинтересуетесь обо мне у соседей, они вам расскажут, как я обезоружила и сдала им наркоторговца, который был и старше, и крупнее меня. Хотите меня запереть на ночь в ВВС со своими стервами? Да ради бога. Я в порядке самообороны, переломаю им все, что можно, но нормально высплюсь. А вам придется отвечать еще и за это нарушение. А во-вторых, спросил майор, а это я скажу только лично Самохину. Кстати, это правда, что мне полагается звонок родным? Вам сколько лет, Ольга? Спросил майор. Никогда не поверю, что 15, даже если покажете паспорт. А если я вундеркинд? При чем здесь ваши знания? У вас поведение, если отбросить некоторую эксцентричность, соответствует поведению взрослого человека. Ладно, ваша взяла. Мне 28. Очень похоже, согласился он. Где проходили омоложение, конечно, не скажете. Может быть, достаточно? Спросила она. Знаете, я все-таки устала и немного перенервничала. И хочу отдохнуть. И не в вашем изоляторе. Или вы продолжаете мною заниматься сами, и я вам обещаю массу острых ощущений в итоге. Или вы меня вместе с итоговыми ощущениями передаете своему начальству. Поверьте, Игорь Викентьевич, что второй вариант для вас намного предпочтительней. Я сейчас вернусь, сказал майор, ни к кому конкретно не обращаясь, вышел за стола и покинул свой кабинет. Вернулся он минут через 10 явно не в духе. «Отведешь задержанную к полковнику», – сказал он Алексею. «Да, и вещи ее тоже заберешь». Кабинет начальника отдела был на том же втором этаже, чуть дальше по коридору. Сам полковник выглядел чуть старше 40 лет. Похоже, в молодости он серьезно занимался спортом, но потом бросил, поскольку хорошо накачанное тело начало заплывать жиром. «Издержки кабинетной работы?» – спросила Ольга, кивая на его фигуру. Полковник, не отвечая, внимательно рассматривал юную нахалку, потом, очевидно, сделал для себя какие-то выводы и улыбнулся. «Алексей, оставь вещи на стуле и можешь быть свободен». Подождав, пока лейтенант покинет кабинет, он продолжил. «Мне уже доложили и о вашем уме, и о знании законов. Так что не надо мне демонстрировать ни первого, ни второго. Давайте лучше вместе подумаем, что можно сделать, чтобы вытащить вас из положения, в которое вы сами себя загнали из-за своей несдержанности. Вы со мной, Александр Андреевич, ведете себя как мой любимый папочка. Только его забота обо мне, в отличие от вашей, легко объяснима. А вот в чем ваш интерес? К вам, скорее всего, по настоянию своей жены обратился один из замов мэра, отказать которому значит обидеть, чего вам, естественно, не хочется. Вам товарищ майор передал, что связываться со мной чревато неприятностями. Передал, кивнул полковник. Только пока с вашей стороны это только слова. Если хотите, чтобы за словами последовали дела, продолжайте в том же духе. Вы прекрасно понимаете, что никакой вины на мне нет. просто отрабатываете просьбу высокопоставленного чиновника. Ведь так? А если даже и так, что это меняет? Для меня это меняет все. Делайте, что считаете нужным, только без меня. А я хочу отдохнуть. Если не боитесь последствий, можете засунуть меня хоть в свой ИВС. Разговаривать я с вами не хочу и не буду. А если вам сейчас наоборот будут мешать отдыхать? Вы знаете, сначала я с вами хотела немного поиграть, но чем дальше, тем меньше у меня желания вообще с вами общаться. Ситуация просто абсурдная. Школьную драку с выбитым зубом вы представляете чуть ли не как преступление федерального масштаба, причем прекрасно зная, кто на самом деле виновник. Полицейские чиновники высокого ранга танцуют танцы с бубнами вокруг несовершеннолетней девчонки. Вам что, больше нечем заняться? И как далеко вы готовы во всем этом зайти? И главное, ради чего? Чтобы ублажить мадам Ханину? Да даже если бы я действительно избила этого придурка по собственной инициативе, и в этом случае вы могли бы только взять меня на учет, а Ханины вытребовать через суд материальную компенсацию за нанесенный вред. Может быть, вы все-таки закончите ломать здесь комедию и отвезете меня домой? Или нужно применить крайние меры? А вы все-таки попробуйте применить свои меры, а я посмотрю. Очень интересно узнать, что у вас в рукаве. «Знаете, что самое обидное, Самохин?» – спросила Ольга полковника. «Ханиных я понимаю, и даже особого желания их наказывать нет. Придет время, и они получат наказание полной меры от своего сына. Это, кстати, и вас касается. Обидно то, что в нашей стране так легко нарушаются правила и законы, и не кем-нибудь, а офицером полиции, который поставлен следить за их исполнением». Очень сомневаюсь, что подобное возможно в той же Германии или в Штатах. Я понимаю, что и там полицейские нарушают закон, но не по пустякам и не повсеместно. У вас, наверное, тоже есть в вашей системе порядочные люди. Но до чего же много дерьма? Хотели увидеть дела? Да, ради бога. Наклонившись к столу, Ольга схватила лежавший на нем мобильник и нажала цифру, соответствующую номеру Игоря. «Игорь, давай действуй, я сейчас у Самохина». Отключив свой телефон, она вернула его обратно на стол, не обращая больше внимания на возмущенного ее поведением офицера. «Потом возьмешь диктофон и прослушаешь все, что ему высказал мэр», говорила Ольга полчаса спустя Игорю, который готовил ей любимые бутерброды. «Ханину тоже достанется, так что свое заявление он заберет». Кажется, мы с тобой уделили всему этому слишком много внимания. На поверку все оказалось слишком мелко, хотя если бы не мэр, промурыжили бы они меня по полной программе. И вряд ли я бы потом кому-нибудь что-нибудь доказала. Прогнило все наше общество, а полиция – только небольшая его часть. «Я знаю очень порядочных ребят, которые там служат», – возразил Игорь, – «и служба у них вовсе не мед». «А я разве говорю, что там одно дерьмо?» «Слушай, теперь обязательно нужно будет навестить мэра. Тем более, что он приглашал».